На его автоответчике оставила сообщение писательница Маргарет Дребл. «Позвоните, если сможете». Когда он позвонил, она своим обычным бодрым деловым серьезным тоном сделала ему предложение, столь же немыслимо щедрое в своем роде, каким было предложение Деборы Роджерс. Они с мужем Майклом Холройдом, биографом Литтона Стрейча, Агастаса Джона и Джорджа Бернарда Шоу ремонтировали коттедж в деревушке Порлок-Уир на Сомерсетском побережье. «Теперь там все доделано», — сказала она. «И мы собирались въезжать, но я говорю Майклу, может быть, Салману у нас понравится? Мы точно можем вам его предложить на месяц или около того». Это был неописуемый, бесценный дар, возможность целый месяц оставаться на одном месте. На месяц ему предстояло стать человеком из Порлока. Как он мог ее отблагодарить? Только жалким спасибо. Порлок-Уир — крохотное скопление домов, выросшее вокруг гавани, чуть западнее, собственно, Порлока. Дивной красоты коттедж с соломенной крышей был по размерам весьма внушителен. Журналист из «Нью-Йорк Таймс», интервьюировавший в нем Дребл десятилетия спустя, написал о доме как «блумсберийское видение», воплощение прихоти и культурной выделки, жилище, где стены каждой комнаты покрашены в свой цвет. Голубовато-зеленый, розовый, сиреневый, золотисто-желтый, где всюду, куда ни глянь, выцветшие ковры, книги и картины. Чудесно было вновь оказаться в доме со множеством книг. Им с Мэриан, двум писателям, предоставили жилище два других писателя, и это необычайно радовало, приносило успокоение. В коттедже смогли разместиться и оба телохранителя. Шоферы сняли себе комнаты в сельской гостинице, где выдали себя за двух пеших туристов. При доме был прекрасный сад, создававший такое уединение, какого только мог пожелать для себя человек-невидимка. Он приехал на последней неделе марта, и это было чуть ли не счастьем. «Пламя просвещения угасает», — сказал журналист Гюнтеру Грассу. «Но других источников света нет», — отозвался тот. Публичные споры бушевали по-прежнему, а в его личной жизни, спустя считанные дни после переезда в Порлок-Уир, произошел кризис совсем иного рода, в котором, однако, пламя тоже играло некую роль. Мэриан на пару дней поехала в Лондон. Ее передвижение никто не ограничивал, где повидала двух своих и его подруг, американку Дейл, работавшую в агентстве Уайли, Эйткин и Стоун, и его старинную приятельницу Полин Мелвилл. Он позвонил Полин спросить, как дела, и оказалось, что она в ужасе, в шоке. «Ладно», — сказала она, — «это настолько серьезно, что я, так и быть, передам тебе, что говорила Мэриан, это слышали мы с Дейл, и мы обе так ошарашены, что готовы, если надо, повторить ее высказывание ей в лицо». Мэриан, по словам Полин, заявила им, будто он и она постоянно ссорятся, и она, Мэриан, однажды поколотила его. А потом, поразительное дело, она сказала, что он будто бы просил особый отдел привести к нему Изабель Аджани. Он никогда не виделся с французской актрисой и никогда с ней не разговаривал, но она недавно сделала жест в его поддержку, который он оценил чрезвычайно высоко. В Париже на церемонии вручения премии «Сезар» французского «Оскара» она, когда ее чествовали как лучшую актрису за главную роль в фильме «Камилла Кладель», прочла короткий текст, а затем призналась, что это цитата из шайтанских аятов Салмана Ружди. Ее отец был алжирцем из мусульманской семьи, так что для нее это был нешуточный поступок. Он написал ей благодарственное письмо. Вот и все. Остальное было полнейшей выдумкой Мэриан, но это оказалось еще не самым худшим. «Он пытает меня», — заявила она Полин. «Жжет горящими сигаретами». Услышав это от Полин, он хоть и был в ужасе, разразился смехом. «Но у меня, — крикнул он, — даже нет сигарет, я не курю!» Когда Мэриан вернулась из Лондона, он в чудесной гостиной с розовыми обоями и большими окнами, откуда открывался вид на сверкающие воды Бристольского залива, приступил к ней с расспросами. Вначале она наотрез все отрицала, но он вывел ее на чистую воду. «Давай позвоним Полин и Дейл, посмотрим, что они скажут». Тут она сломалась и признала, что действительно говорила все это. Его особо интересовало самое тяжкое обвинение в его адрес — байка про сигареты. «Зачем ты это сказала?» — недоумевал он. «Ведь ты знаешь, что ничего такого не было!» Она без смущения посмотрела ему в глаза. «Это была метафора», — сказала она. «Метафора моей несчастливой жизни!» В своем роде это было блестяще. В безумном роде. С заслуживал аплодисментов, — он сказал. «Мэриан, это не метафора. Это ложь. Если ты не можешь отличить одно от другого, с тобой очень-очень нехорошо». Ей нечего было ему больше сказать. Она ушла в комнату, где работала, и закрыла за собой дверь. Он стоял перед выбором. Либо по-прежнему жить с женщиной, способной плести такие небылицы, либо расстаться с ней и иметь дело с тем, с чем предстояло его иметь в одиночку. «Ему нужно имя», — сказали ему полицейские. Выбрать его надо было по-быстрому, а потом поговорить с банковским менеджером, чтобы банк выдавал чековые книжки либо с псевдонимом, либо вообще без имени и принимал чеки, подписанные фальшивым именем. Так он сможет совершать платежи, не выдавая себя. Но это его новое имя нужно было и самим охранникам. Им надо было привыкнуть к этому имени, надо было употреблять его во всех случаях, при нем и в его отсутствие, чтобы на ходу или на бегу, по пути в спортзал или в супермаркет в их ближайшей округе, его настоящее имя случайно не слетело с их губ, и он не был разоблачен. Операция по его охране имела название «Операция Малахит». Причем тут зеленый камень он понятия не имел, и охранники тоже. Они не были писателями, и происхождение названий их не интересовало. Всего-навсего слово, а теперь пришла его очередь. Его подлинное имя было хуже, чем бесполезно. Его нельзя было произносить как имя Волан-де-Морт в тогда еще не написанных книгах о Гарри Поттере. Он не мог снять дом на это имя, не мог зарегистрироваться как избиратель, потому что для этого надо указать домашний адрес, что, разумеется, было невозможно. Чтобы отстоять свое демократическое право на свободу выражения мнений, он должен был пожертвовать своим демократическим правом избирать органы власти. «Как имя будет звучать, разницы нет», — сказал Стэн, — «но оно нужно и хорошо бы не затягивать». Отказаться от собственного имени — дело нешуточное. «Наверное, лучше взять не азиатское», — сказал Стэн. «А то как бы у кого-нибудь смекалка не сработала». «Значит, от этнической принадлежности тоже придется отказаться. Он превратится в человека-невидимку в маске белого клоуна». У него в записной книжке был отрывок про мистера Мамули. Этот мистер Мамули был рядовой человек, ввергнутый во мрак и даже проклятый литературный родич господина Когита у Збигнева Херберта и сеньора Паламара у Итала Кальвина. Звали его, как и пресловутого члена Братфордского городского совета, Аджип, то есть «Странный». Мамули значит «обыкновенный». Итак, мистер странно-нестранный, мистер необычно-заурядный, мистер как все, да не как все, этакий оксюморон, ходячие противоречия. Он написал фрагмент, где мистеру Мамули приходится держать на голове огромную перевернутую пирамиду, вершина которой мучительно впивается ему в лысину. Мистер Мамули появился на свет, когда он почувствовал, что если не имя, то фамилия у него украдена. Что слово «ружди» отделилось от Салмана и, спиралевидно закладывая виражи, понеслось по страницам газет, по густому от зрительных образов эфиру, стало заголовком, лозунгом, кличем, ругательством, чем угодно, во что его хотели превратить посторонние ему люди. Тогда-то он и потерял контроль над своим именем, и ему захотелось перевоплотиться в мистера Мамули. Мистер Аджип Мамули тоже был писателем, и сама противоречивость имени была как писателю ему к лицу. Мистер Мамули считал себя обыкновенным человеком, но жизнь, которую он жил, была без сомнения странной. Когда он пытался набросать лицо Мамули, оно получалось похожим на лицо знаменитого обывателя Р.К. Лаксмана из карикатур в «Times of India». Наивный, озадаченный, лысый дядечка с торчащими из-за ушей пучками сидеющих волос. К числу персонажей шайтанских аятов принадлежала Мими Мамулян, актриса с пышными формами, одержимая навязчивой идеей приобретения недвижимости. Мистер Мамули был ее родственником, или скорее антитезой, антимими, чья проблема была противоположна ее проблеме. Он не имел дома, который мог бы назвать своим. Такова же, как он хорошо знал, была судьба падшего Люцифера. Итак, мистер Аджип Мамули был именем дьявола, в которого его превратили другие, рогатого продукта метаморфозы, подобной метаморфозе его героя Саладина Чамча, получившего такое объяснение своих демонических превращений. Они имеют власть именовать, а мы подчиняемся. Им имя не понравилось. «Мамуля, аджип, язык сломаешь. Трудно запомнить, и, конечно, слишком уж азиатское». Попросили подумать еще. Мистер Мамуля отодвинулся, стушевался и, в конце концов, пропал, поселившись в обветшалой гостинице, предназначенной для неиспользованных идей, в отеле «Калифорния» писательского воображения. Имеется в виду песня «Hotel California» рок-группы Eagles. Он принялся перебирать любимых писателей и составлять комбинации из их имен и фамилий. Владимир Джойс, Марсель Беккет, Франц Стерн. Он составлял списки таких сочетаний, и все они выглядели как-то глупо. Но потом нашлось одно, о котором нельзя было этого сказать. Он написал рядом имена Конрада и Чехова. И вот они, имя и фамилия, которые ему предстояло носить 11 лет. Джозеф Антон. «То, что надо», — сказал Стэн. «Вы не против, если мы будем вас звать Джо?» Вообще-то он был против. Вскоре он обнаружил, что сокращенное имя внушает ему отвращение. Почему? Не вполне понятно. Чем, в конце концов, Джо хуже Джозефа? Он не был ни тем, ни другим, и каждый из вариантов, казалось, должен был звучать для него одинаково фальшиво или одинаково приемлемо. Тем не менее, Джо резало ему ухо практически с самого начала. Так или иначе, односложное имя охранникам легче было усвоить и запомнить, оно уменьшало риск их ошибки при посторонних. Итак, для них он отныне Джо. Джозеф Антон. Он старался привыкнуть к своему изобретению. Он всю жизнь подыскивал имена вымышленным персонажам. Теперь, подыскав новое имя себе, он сам превратился в подобие вымышленного персонажа. Конрад Чехов не годилось, а вот Джозеф Антон, по идее, мог бы существовать. Уже существовал. Конрад, автор, писавший на неродном ему языке, творец скитальцев, заблудившихся и нет, путешественников, проникающих в сердце тьмы, тайных агентов в мире убийцы бомб и, по крайней мере, одного бессмертного труса, прячущего свой позор. И Чехов, певец одиночества и грусти, красоты старого мира, которая гибнет, как вишневый сад, под грубым натиском новых времен. Чехов, чьи три сестры верили, что настоящая жизнь где-то еще, и вечно тосковали по Москве, куда не могли вернуться. Вот они, его нынешние крестные отцы. И никто иной, как Конрад, подарил ему девиз, за который он будет цепляться, как за спасательный трос, все предстоящие долгие годы. В «Негре с нарцисса», неполиткорректное для наших дней название, этот самый негр, матрос Джеймс Уэйт, заболевает во время долгого морского путешествия туберкулезом. Другой матрос спрашивает его, почему он отправился в плавание, ведь он, конечно же, знал, что нездоров. «Покуда не помрешь, жить надо. Разве не так?» — отвечает Уэйт. «Да, нам всем надо», — думал он, когда читал ту книгу, но в нынешних обстоятельствах эти слова приобрели силу приказа. «Покуда не помрешь», — сказал он себе, — «жить надо, Джозеф Антон». До Фетва ему никогда не приходило в голову уйти из литературы, сделаться кем-нибудь еще, не писателем. То, что он им стал, то, что он обнаружил в себе неспособность заниматься делом, которым больше всего на свете хотел заниматься, было для него источником великой радости. Реакция на шайтанские аяты лишила его, по крайней мере, на время этой радости, не по причине страха, а из-за глубокого разочарования. Если ты не потратил 5 лет жизни на большую и сложную вещь, стараясь побороть все трудности, стремясь взять ее под контроль и придать ей, насколько тебе хватает таланта, всю возможную красоту и соразмерность, и если затем, став достоянием публики, она воспринимается так искаженно, на такой уродливый манер, то, может быть, игра не стоила свеч? Если это все, чем ты, приложив максимум усилий, был вознагражден, то тебе, может быть, лучше заняться чем-нибудь еще? Стать автобусным кондуктором, коридорным в отеле, уличным танцором, зимой в переходе подземки, отбивающим чечетку за сколько кто кинет. Все эти способы заработка выглядели более достойными. Чтобы отогнать эти мысли, он принялся писать рецензии на книги. До Фетва его друг Блейк Моррисон попросил его отрецензировать для книжного раздела «Обсервера» мемуары Филиппа Рота «Факты». Филипп Блейк Моррисон родился в 1950-м, английский поэт и прозаик. Он написал заметку и отослал. Ниоткуда поблизости ее отправлять было нельзя, Факса у него не было, и пришлось попросить охранника послать рецензию из Лондона, когда тот, отработав смену, туда поедет. Он приложил к тексту записку с извинением за задержку. Когда газета напечатала рецензию, она опубликовала и факсимили его рукописной записки, причем на первой полосе. Он стал такой нереальной персоной и так быстро, и для такого большого числа людей, что это доказательство его существования сочли новостью, достойной первой полосы. Он спросил Блейка, нельзя ли дальше писать для него рецензии, и затем каждые несколько недель отсылал заметку примерно в 800 слов. Давалось это нелегко, как выдрать зуб, думалось ему, и это избитое сравнение было тем более уместно, что его зубы мудрости теперь то и дело принимались болеть, и охрана уже искала решение зубной проблемы. Но эти заметки были его первыми неловкими шагами вспять к самому себе, назад от Ружди и обратно к Салману, движением к литературе от унылой, упадочной идеи о том, чтобы стать не писателем. Окончательно вернул его к самому себе никто иной, как Зафар, которого он старался видеть как можно чаще. Полицейские ради этих периодических встреч возили отца и сына туда и обратно, не забывая о химчистке. Они виделись в Лондоне, у Сью и Гурмуха, на Пэтчел Роуд в Кентиштауне, у Пинтеров на Кэмден-Хилл-Сквер, у Лисколдер на Арчуэе, и однажды, чудо из чудес, провели уикенд в Корнуэле у Розанны, самой давней подруги Кларисы, на ферме с козлами, курами и гусями, глубоко упрятанной в долине близ Лискарда. Играли в футбол. Он показал себя многообещающим вратарем, охотно падал за мячом то влево, то вправо, и в компьютерные игры. Собирали модели поездов и автомобилей, занимались всем тем обычным, каждодневным, чем занимаются отцы сыновьями, и это казалось чудом. Между тем Джорджа, маленькая дочка Розанны, уговорила полицейских надеть короны принцесс и накинуть перьевые боа из ее ящика снарядами. Мэриан в тот уикенд с ним не поехала, и они с Зафаром ночевали в одной спальне. Тут-то Зафар и напомнил ему про его обещание. «Папа, а как насчет моей книжки?» Это был единственный раз в его писательской жизни, когда он с самого начала знал сюжет почти целиком. Повесть упала ему в голову с неба, как дар. В прошлом, когда Зафар принимал вечернюю ванну, он рассказывал сыну истории, купальные истории, а не сказки на сон грядущий. В ванне, где плавали игрушечные животные сандалового дерева и маленькие кашмирские лодочки Шикара, и родилось море историй или возродилось, пожалуй. Самое первое море можно найти в названии старой книги на санскрите. В Кашмире в XI веке нашей эры Брахман Шиваит Самадева составил гигантское собрание сказок под названием «Катха Сарит Сагара». «Катха» означает «повесть», «Сарит» — «реки», «Сагара» — «море» или «океан». Получается таким образом «океан рек повестей» или «море сказаний». В огромной книге Самадевы моря как такового нет, но вообразим себе, что есть такое море, куда, переплетаясь, текут словно реки все придуманные когда-либо истории. Пока Зафар купался, его папа брал кружку, зачерпывал воды из ванны, делал вид, что пьет, и обретал историю, чтобы рассказать историю реку, текущую через ванну историй. А теперь в обещанной Зафару книге он совершит путешествие к самому океану. В ней будет сказочник, потерявший дар болтовни после того, как его покинула жена, и его сын отправится к источнику всех историй, чтобы попытаться вернуть отцу его дар. Единственное, что изменилось в первоначальном замысле по ходу написания, это концовка. Вначале он думал, что это будет современная книга, где разрушенная семья так и остается разрушенной, и мальчик к этому привыкает, принимает как данность, что детям и приходится делать в реальном мире, что пришлось сделать его собственному сыну. Но очертания, которые приняла история, требовали, чтобы разрушенное вначале восстанавливалось в целости под конец. Нужен был счастливый финал, и он понял, что готов его написать. Последнее время он стал неравнодушен к счастливым финалам. Много лет назад, прочитав «Путешествуя» Ибн Батуты, он написал рассказ «Принцесса Хамош». Ибн Батута был марокканский ученый, великий непоседа, чей рассказ о путешествиях на протяжении четверти века по всему арабскому миру и дальше в Индию, в Юго-Восточную Азию, в Китай, заставляет смотреть на Марка Пола как на домоседа или жебоку. Принцесса Хамаш была воображаемым фрагментом путешествия, якобы написанным Ибн Батутой, на нескольких страницах, которые затем потерялись. В рассказе «Марокканский странник» приходит в разделенную страну, где враждуют два племени – болтуны Гуппи и молчуны Чупвала, которые возвели безмолвие в культ и поклонялись каменному божеству Безабану, то есть Безязыкому. Когда Чупвала захватывают принцессу Гуппи и грозятся зашить ей губы, чтобы умилостивить своего бога, начинается война между обитателями земли Губ и земли Чуп. Написанным рассказом он остался недоволен. Ход с потерянными страницами не удался по-настоящему, и он забросил рассказ и забыл о нем. Но теперь он понял, что этой маленькой истории о войне между речью и безмолвием можно придать не только лингвистический смысл, что внутри нее скрыта притча о свободе и тирании, притча, чей потенциал он сейчас наконец увидел. Эта история, можно сказать, ждала его впереди, и вот теперь его жизнь с ней поравнялась. Каким-то чудом он вспомнил, в какой ящик стола положил папку с рассказом и попросил Полин зайти в дом на Сент-Питер-стрит и взять ее для него. Репортеры в то время около здания уже не дежурили, и Полин смогла попасть в дом незаметно и нашла нужные страницы. Перечитав их, он взволновался. Рассказанная по-другому, освобожденная от излишеств, связанных с Ибн Батутой, эта история обещала стать драматической сердцевиной новой книги. Вначале он назвал книгу «Зафар и море историй», но вскоре почувствовал, что между мальчиком в книге и мальчиком в ванне нужна хоть небольшая, но дистанция, дистанция вымысла. Гарун – второе имя Зафара. Сделав эту замену, он сразу понял, что не ошибся. А вот Зафар был поначалу разочарован. «Это же его книга», — сказал он, — «так пусть она будет о нем». Но потом он поменял мнение. Он увидел, что Гарун — это и он, и не он, и что так будет лучше. После блаженного уикенда с Зафаром в Корнуэле они вернулись в Порлок-Уир, и когда приблизились к входной двери, услышали в доме какие-то звуки. Полицейские немедленно заслонили его, взяли в руки оружие, и один из них открыл дверь. В доме явно было неладно. Разбросанные бумаги, опрокинутая ваза, потом очередной звук, словно кто-то испуганно бьет крыльями. «Птица», — сказал он намного громче, чем нужно, от облегчения. «Птица в дом залетела». Охранники тоже перевели дух. Ложная тревога. Птица провалилась в дымовую трубу и теперь, объятая ужасом, сидела в гостиной на карнизе для занавесок. «Черный дрозд», — подумал он. Шуршики-пуршики, мо-мо-мо. Открыли окно, и птица вылетела на волю. Он начал прибирать дом, а в голове звучали песни про птиц. «Взлети на этих сломанных крыльях и научись парить» из песни Blackbird группы The Beatles. И старая карибская песня про птицу на банановом дереве. «Ты можешь улететь, в небо улететь, ты счастливее меня». Книга далеко не сразу пошла, хотя сюжет у него в голове уже был. Слишком громко бушевала буря за окнами коттеджа, мешала боль в зубах мудрости, и найти правильный язык никак не получалось. Были фальстарты, выходило то слишком по-детски, то слишком по-взрослому, и он долго не мог отыскать нужный тон. Прошли месяцы, прежде чем он написал слова, которые сняли заклятие. Был некогда в стране Оливба печальный город, самый печальный город на свете, и до того велика была его печаль, что он даже название свое позабыл. Он стоял у скорбного моря, где плавали угрюм рыбы. Джозеф Хеллер как-то сказал ему, что его книги выросли из фраз. «У меня поджилки трясутся при виде закрытой двери. У меня на службе есть 5 человек, которых я боюсь». Из этих фраз возник его великий роман «Что-то случилось», и поправка 22 тоже родилась из начальных предложений. Он понимал, что имел в виду Хеллер. Бывают фразы, написав которые, знаешь, что они содержат в себе или порождают десятки, а то и сотни других. После долгих мучений дети полуночи лишь тогда раскрыли свои тайны, когда в один прекрасный день он сел за стол и написал: «Я появился на свет в городе Бомбее во время оно». То же самое с Гаруном. Как только оказалось, что у него есть печальный город и угрюм рыбы, ему стало ясно, как писать книгу. Кажется, он даже вскочил на ноги и хлопнул в ладоши, но это было месяца спустя. Пока же только мучения и буря. В Великобритании компания самозванных лидеров и представителей продолжала карабкаться к славе, втыкая ножи ему в спину и прыгая вверх по лестнице из лезвий. Самым опасным был седобородый Калим Сидики, вылитый садовый гном. Он высказывался откровений всех. Он с жаром защищал и обосновывал фетву в нескольких телепрограммах. Он на ряде митингов, включая те, где присутствовали депутаты парламента, призывал участников поднять руки, чтобы все видели. Сообщество единодушно требует казни богохульника и вероотступника. Все руки дружно взлетали в воздух. К ответственности никого не привлекли. Мусульманский институт, возглавляемый Сиддики, был жалкой организацией, но в Иране, куда он часто ездил, аяталы принимали его с распростертыми объятиями. Он встречался там со всеми важными лицами и настаивал, чтобы они не уменьшали давление. По британскому телевидению Сиддики однажды высказался о мусульманах. «Мы даем сдачи», — заявил он, — «иногда мы даем сдачи заранее». Новые зажигательные бомбы в книжных магазинах. Колледж и Диланс в Лондоне, Эбис в Сиднее. Новые отказы библиотек принимать книгу. Новые отказы торговых сетей ее продавать. Отказ дюжины типографий во Франции печатать французский перевод. Новые угрозы в адрес издателей, например, в адрес норвежского издателя Вильяма Нюгара. Издательство Х. Асекхаук и компания, которого пришлось охранять силами полиции. Но большинство тех, кто работал в напечатавших роман издательствах разных стран мира, не имели никакой защиты. Он легко мог вообразить, какую тревогу за свои семьи и за себя они испытывают и на работе, и дома. Слишком мало внимания было уделено отваге, с которой эти обыкновенные люди, каждый день проявлявшие себя как люди необыкновенные, продолжали делать свое дело, защищая принципы свободы на передовой линии. Начались убийства мусульманами мусульман, выражавших не столь кровожадные мнения. В Бельгии мулу саудовского происхождения Абдулу Ахдаля, которого называли духовным лидером мусульман страны, и его помощника, тунисца Салима Бахри, убили за их заявление, что как бы ни высказывался Хомейни на внутреннюю потребу Ирана, в Европе существует свобода выражения мнений. «Я сижу в тюрьме с кляпом во рту», — писал он в дневнике. «Я даже говорить не могу. Я хочу гонять с сыном в парке футбольный мяч. Обыкновенная, банальная жизнь, моя несбыточная мечта». Друзей, которые видели его в эти дни, поразило, как он опустился физически. Погрузнел, сутулился, дал бороде вырасти в уродливую луковицеобразную массу. Он выглядел побитым. Очень скоро он проникся к своим охранникам огромной приязнью, в отличие от Мэриан, которая хуже переносила это вторжение в свое личное пространство и по возможности держалась от них подальше. Он оценил то, что они постоянно старались выглядеть при нем бодрыми и оживленными, чтобы поднять его дух, и старались, кроме того, не быть слишком заметными. Они понимали, что клиентам трудно мириться с присутствием полицейских на кухне, с их, вспоминая абсурдистский анекдот, слоновьими следами в масленке. Они без малейшей досады прилагали массу сил к тому, чтобы оставить ему как можно больше пространства, а ведь большинству из них, как он очень быстро понял, было из-за характера этого конкретного задания в определенном смысле труднее, чем ему. Им, людям действия, нужно было совсем другое, чем привыкшему сидеть сиднем писателю, пытающемуся удержать то, что осталось от его внутренней жизни, от жизни ума и воображения. Он мог, размышляя у себя в комнате час за часом, проводить в неподвижности и довольствоваться этим. А они, стоило им даже недолго побыть в четырех стенах, испытывали такое же беспокойство, как заключенные в тюрьме. Правда, после двух недель работы они могли отправиться домой и отдохнуть. Не раз они с уважением и тревогой говорили ему: «Мы бы вашей жизни не выдержали», и от того, что они это сознавали, их симпатия к нему увеличивалась. Многие из них говорили, что такой способ охраны не соответствует обычной практике. Во всех иных случаях клиенту представляли постоянную группу, которая занималась только этим человеком. Он, однако, не мог получить такую группу, поскольку круглосуточная работа на постоянной основе – это непомерная нагрузка для сотрудников. Поэтому его охраняли люди, откомандированные из других групп. «Вообще-то это неправильно», – говорили ему охранники. Все остальные, кого им поручали, вели обычную жизнь, продолжали профессиональную деятельность под их защитой, в то время как полицейские в форме, сменяясь, оберегали жилище клиента. Вечером сотрудники особого отдела привозили его домой, после чего отправлялись по домам сами, оставляя его на попечение обычных полицейских. «Операция «Малахит» — это не охрана в обычном смысле», — говорили ему. «Прятать людей? К этому нас не готовили. Это не наша работа». Но нормальная охрана стоила бы дороже. Посменная работа полицейских в форме — это огромные расходы. А если у клиента не одно жилище, а больше, эти расходы еще увеличиваются. Начальство Скотланд-Ярда не готово было выделить на операцию «Малахит» такие деньги. Дешевле было прятать клиента и платить охранникам сверхурочную за круглосуточную работу. Полицейское руководство, становилось ему ясно, считало, что клиент операции «Малахит» полномасштабной охраны силами британской полиции не заслуживает. Он быстро понял, что сотрудников, выполняющих задания, и их начальство разделяет весьма и весьма многое. Мало о ком из руководящих чинов парни отзывались с уважением. За все годы у него очень редко возникали трения с членами охранявших его команд, и со многими он сдружился. А вот старшие ни в коем случае сказали ему, не надо называть их высшим начальством, ведь чем, собственно, они выше нас, только должностью, дело другое. Недружелюбных мистеров Гринопов ему впоследствии пришлось повидать достаточно. Чтобы помочь ему, они порой шли на нарушение правил. В периоды, когда им запрещалось возить его в общественные места, они возили его в кино. Тихонько в зал, когда свет уже выключен, тихонько из зала, когда еще не включен. Никаких проблем. В периоды, когда начальство налагало запрет на поездки в Лондон, они доставляли его в дом лондонских друзей, чтобы он мог повидаться с сыном. В меру сил они помогали ему исполнять роль отца. Однажды повезли их с Зафаром на полицейскую спортплощадку, где по-быстрому сформировали две регбийные команды, чтобы он смог побегать, пасуя мяч. В праздники они иногда возили их с Зафаром в парке с аттракционами. Как-то раз в таком парке Зафар увидел мягкую игрушку, выставленную в тире в качестве приза, и сказал, что не прочь бы ее заполучить. Один из телохранителей, которого все звали Толстым Джеком, это услышал. «Что, глаз положил, да?» — спросил он и, поджав губы, промычал. «Хм-хм». Затем подошел к будочке и дал деньги. Служитель тира протянул ему обычный пистолет со сбитым прицелом, и Толстый Джек с серьезным видом кивнул. «Угу». Промычал он, исследуя оружие. «Ясно, ясно». Он начал стрелять. Паф, паф, паф, паф. Мишени падали одна за другой под ошарашенным взглядом служителя, у которого отвисла золотозубая челюсть. «Нам бы вот это», — сказал Толстый Джек, положив пистолет и показывая на игрушку. «То, что надо. Спасибо большое». Через несколько месяцев Зафар смотрел телерепортаж о радостном событии. Нельсон Мандела прибыл на стадион Уэмбли, где был дан рок-концерт в честь его освобождения. Увидев, как Мандела выходит из туннеля, ведущего от раздевалок на поле, Зафар показал пальцем. «Смотри, папа, там толстый Джек!» Да, там и правда был толстый Джек. Он держался за левым плечом Манделы, губы поджаты, может быть, он мычал себе под нос. «Угу». Он массу всего узнал от парней насчет безопасности. К примеру, как входить в комнату, куда смотреть, что искать взглядом. «Полицейские преступники», — сказал ему Дэв Стоунхаус, — «их всегда можно отличить. Они задерживаются в двери, обстановку оценивают, сколько выходов, кто где стоит и так далее, только потом входят». Он понял, кроме того, что полиция — это в конечном счете всего лишь одно из подразделений государственной службы. Это контора, и, как у всякой конторы, у нее есть своя внутренняя политика. Особый отдел был объектом немалой ревности и зависти, и кое-кто хотел, чтобы его вообще закрыли. Случалось, парни обращались к нему за помощью, просили писать одобрительные письма о работе подразделения А, и он был счастлив, что может хоть такой малостью отплатить им за все. Но самым большим счастьем стало для него то, что никому из ребят, которые готовы были ради него подставить себя под пули, этого делать ни разу не пришлось. Женщин в подразделении А было немного, 6 или 7 самое большее, и в его охране за все годы участвовали только 2 из них. Высокая, красивая Рэйчел Клуни, которую позднее включили в постоянную группу охраны Маргарет Тэтчер, и маленькая, ладная, деловитая блондинка Джулия Ремек. Ей, в конце концов, пришлось покинуть команду, потому что она стреляла хуже, чем требовалось. Все, кто работал в охране, должны были регулярно проходить проверку на меткость стрельбы в полицейском тире. Причем стрелять надо было и при нарушенном равновесии тела, и по движущейся мишени, и в условиях плохой видимости. Приемлемый результат – 90% и выше. Тот, кто не достигал этого уровня, немедленно сдавал оружие и переходил на кабинетную работу. Ему предложили брать уроки стрельбы. С ним работали бы лучшие инструкторы, и, может быть, ему стоило бы этому научиться. После долгих, напряженных раздумий он ответил: «Нет, спасибо, не надо». Он рассудил, что если у него будет пистолет и нападут злоумышленники, они отнимут оружие и обратят против него. Лучше оставаться безоружным и надеяться, что враги не подберутся так близко. Иногда они что-то ему говорили, но, как правило, домашнее хозяйство велось раздельно. Отправляясь в супермаркет за продуктами, они покупали продукты и ему тоже. Кухней пользовались в разное время, по согласованному расписанию. Вечером полицейские собирались в одной комнате и смотрели телевизор. Атлеты в силу обстоятельств вынуждены вести себя как овощи. Как тяжело им, судя по всему, было. Они были спортивные, красивые ребята и нравились девушкам. Многие из них завязали теплые отношения с женщинами из издательского мира, с которыми им довелось познакомиться благодаря ему. Особенно отличалась по женской части одна пара – Роб и Эрни, большие сердцееды. У другого охранника завязался роман с няней, работавшей у его друзей, а потом он ее бросил и разбил ей сердце. Для множества из них внебрачные связи были делом обычным, секретность работы обеспечивала отличное прикрытие. Золотоволосый малый по имени Сэмми оказался самым настоящим двоеженцем, причем обеих жен он называл одним и тем же ласковым прозвищем, и детей, которые родились от него у каждой, тоже звали одинаково. Он прокололся из-за больших долгов, содержать две семьи на заработок полицейского было невозможно. Интересные ребята. Дэв Стоунхаус и в самом деле оказался человеком пьющим, и в конце концов его исключили из команды. Он накачался в пабе и повел себя неосторожно, чем заработал ссылку в Сибирь, то есть в аэропорт Хитроу. Двое других решили побыть адвокатами дьявола и, встав на сторону мусульман, принялись напирать на уважение к чувствам верующих, но сослуживцы мягко и тактично их отвлекли. Один своевольный телохранитель вздумал обращаться с ним не как с клиентом, а скорее как с заключенным, и он этому воспротивился. А еще был Зигфрид, британец немецкого происхождения, на вид настоящий танк. Однажды, когда он попросил вывести его на прогулку в парк, Зигфрид встал перед ним в воинственную позу и заявил, что он подвергает команду риску. Он увидел, как руки Зигфрида сжимаются в кулаки, но не уступил и смотрел на него в упор, пока охранник не опустил глаза. Зигфрида увели, и больше он не возвращался. Страх порой заставляет хороших людей вести себя нехорошо. Вот, собственно, и все проблемы, какие у него были с охраной. Много лет спустя недружелюбно настроенный шофер Рон Эванс, уволенный из полиции за растрату казенных денег, стал распространять о нем в одном британском таблоиде махровую ложь. Он заявил, помимо прочего, что охранники относились к этому клиенту с такой неприязнью, что запирали его в чулане, а сами отправлялись в паб выпить. Как только эти откровения были опубликованы, к нему обратились несколько членов его былых команд. Кроме лжи как таковой, сотрудников особого отдела возмутило нежелание начальства Скотланд-Ярда его защитить, а сильнее всего, пожалуй, нарушение уволенным шофером принятого в отделе кодекса молчания, в чем-то похожего на сицилийскую омерту. Они гордились тем, что никто в отделе не допускал никаких утечек в прессу, не подбрасывал никаких сплетен, уток и сенсаций, в отличие, говорили многие из них, от болтунов из отдельного подразделения охраны королевской семьи. И теперь по этой гордости был нанесен неприятный удар. Многие из них говорили ему, что готовы свидетельствовать в суде в его защиту. Когда шофер извинился в высоком суде и признался, что лгал, участники его былых команд восприняли это с торжеством и послали человеку, которому они якобы питали неприязнь, электронные письма с поздравлениями. Шофер был не единственным, кто лгал. Пожалуй, самое несправедливое из клеветнических утверждений о нем состояло в том, что он якобы не выражал благодарности за все, что для него делалось. Так создавался образ высокомерного, неприятного человека, который тщательно конструировала немалая часть британской таблоидной прессы, чтобы унизить его в глазах общества и подорвать доверие ко всему, что он говорит. На самом же деле он, конечно, был благодарен. Он испытывал благодарность каждый день все эти 9 лет и много раз говорил это тем, кто готов был слушать. Люди, которые охраняли его и стали его друзьями, и те из его друзей, что входили в ближний круг, все они знали правду. По телевизору показывали документальный фильм о Рональде Рейгане. Он сидел со своими охранниками и смотрел, как Джон Хинкли-младший стреляет в президента. «Обратите внимание на службу безопасности», — сказал ему Стэн. «Все на правильных местах. Каждый на своем. Реакция у всех великолепная. Никто не оплошал». Все сработали на самом высоком уровне, а президент все-таки ранен. Самая опасная зона, которую никогда нельзя считать стопроцентно чистой, между выходом из здания и дверью машины. «Израильтянин», — сказал Бенни, имея в виду посла, — «вот кто знает, что к чему. Голову вниз и бежать». В этой зоне Хинкли и совершил покушение на президента, но в словах Стэна и Бенни содержалась и более общая истина. Самые лучшие телохранители Соединенных Штатов, все чрезвычайно опытные и отлично вооруженные, сделали все от них зависящее, и тем не менее преступник смог поразить цель. И не какую-нибудь, а президента страны. Абсолютной безопасности не существует в природе, есть только различные степени опасности. Ему придется с этим смириться. Ему предложили носить пуленепробиваемый жилет из кевлара. Он отказался. И, преодолевая расстояние между дверью машины и дверью здания и обратно, он сознательно замедлял шаг. Он не будет ни от кого бегать, постарается ходить с поднятой головой. «Если ты начнешь смотреть на мир сквозь призму безопасности», — говорил он себе, — «ты навсегда останешься детищем этого взгляда, его пленником». Взгляд на мир сквозь призму безопасности основан на так называемом анализе наихудшего случая. Если, скажем, ты собрался перейти улицу, анализ наихудшего случая говорит, есть вероятность, что тебя собьет машина, поэтому переходить улицу не следует. Однако люди переходят улицы каждый день и остаются целы. Постараться бы об этом не забывать. Есть только различные степени опасности. Ему надо продолжать переходить улицы. «История — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться», — сказал джойсовский Дедал. Но что маленький герой Стивен знал о кошмарах? Самое кошмарное, что с ним приключилось, это пьянка в ночном городе и визит к Польде с тем, чтобы построить новый Блусалим и, может быть, поддаться на завывание рогоносца Блума и ублажить похотливую Молли. Кошмар — это когда кровожадные духовные лица пускают стрелы воздаяния, когда демонстранты несут его изображение, где голова проткнута одной из этих стрел, а он даже не спит. Как тут проснуться? В Пакистане один из его дядей, муж маминой сестры, поместил в газете объявление, где фактически говорилось: «Не трогайте нас, мы ни при чем, он нам никогда не нравился». Его тетя сказала его матери, которая все еще жила в Уэмбли у Самин, что пакистанцы не хотят ее возвращения в страну. Это была неправда. Похоже, сами эти тети и дяди, обеспокоенные из-за своего родства с ними, захотели, чтобы она держалась подальше. Тем не менее, она вернулась, и никто ее не тронул. Порой на базаре люди спрашивали ее, все ли в порядке с ее сыном, и выражали ей сочувствие. Надо же, какой ужас! Так что в самой гуще беспорядков, устраиваемых кровожадными фанатиками, существовало и добросердечие. Тем временем он пребывал под защитой полицейских по прозвищам Хрюша, Коротышка, Толстый Джек и Конь. Он уже начал привыкать и к кличкам, и к ротации персонала, и пытался придумать, куда податься после Порлок Уира. Холроиды великодушно позволили ему задержаться там еще на полтора месяца, но этот срок уже истекал. Подходящий дом не так-то легко было найти, тем более, что он не мог сам смотреть варианты. Его не существовало. Существовал только Джозеф Антон, человек-невидимка. Продолжали приходить сообщения из мира книг. Пхарати Мукерджи и Кларк Блесс написали ему из Америки, что люди заказывают значки с надписью «Я Салман Ружди» и гордо носят их из солидарности с ним. Ему захотелось, чтобы у него был такой значок. Тогда Джозеф Антону мог бы выразить солидарность с тем, кем он был и в то же время не был. Гита Мехта чуть ядовито сказал ему по телефону. «Шайтанские аяты — это не ваш король Лир. Ваш король Лир — это стыд». Блейк Моррисон сказал. «Многие писатели из-за этого точно парализованы. Кажется, что писать сейчас книги — это пировать во время чумы». Тарик Али не слишком любезно назвал его «мертвецом в отпуске» и прислал ему текст пьесы, которую написал с Говардом Брентоном. Ее должен был поставить театр Royal Court. «Индийские ночи». Пьеса показалась ему дешевой, наскоро сляпанной балаганной поделкой. И в ней содержались колкости в адрес его книги, которые уже становились общим местом. «Эту книгу невозможно читать. Вот лейтмотив». В числе тем, которые пьеса обошла, были «Религия как инструмент политических репрессий и сила, поддерживающая международный терроризм», «Потребность в осмеянии святынь». Французские писатели-просветители намеренно использовали осмеяние святынь как оружие, отказываясь признать право церкви устанавливать границы для мысли. «Религия как враг интеллекта». Вот какие темы он бы затронул в пьесе, будь это его пьеса, но он был всего лишь материалом для пьесы, автором нечитабельной книги. Когда он получал возможность посещать друзей, их он заметил, больше волновали меры безопасности. Химчистка, занавешивание окон, красивые вооруженные парни, обследующие жилье, чем сам визит. Впоследствии самыми яркими воспоминаниями друзей этих днях неизменно были воспоминания об особом отделе. Завязывалась невообразимая дружба между лондонским литературным миром и британской тайной полицией. Сотрудникам службы охраны литераторы понравились. Они их привечали, заботились, чтобы им было удобно, кормили их. «Вы понятия не имеете», — говорили ему полицейские, — «как с нами обходятся другие». Важные политические шишки нередко обходились с этими великолепными ребятами, как с прислугой. Но кое-кого визит волновал даже больше, чем нужно. Однажды Эдвард Саид, который приехал в Лондон, жил в Мейфере в доме своего друга-кувейца, пригласил его в гости. Когда он приехал, служанка-индианка узнала его и вытаращила глаза. В общем, разнервничалась. Позвонила в Кувейт, где находился хозяин дома, и принялась бессвязно кричать в трубку. «Ружди здесь! Ружди здесь!» Никто в Кувейте не мог взять в толк, с какой стати человек-невидимка вдруг объявился в их лондонском жилище. Почему оно должно служить для него убежищем? Эдварду пришлось объяснить, что он всего-навсего пригласил друга поужинать. Никакого длительного пребывания не предполагалось. Мало-помалу он начал понимать, что охрана выглядит гламурно. Какие-то парни приезжают до его появления. Все готовят. Потом у двери останавливается блестящий ягуар. Потом момент наибольшего риска между дверью машины и дверью дома. И его стремительно вводят внутрь. Выглядело как VIP-сервис. Выглядело как излишество, и люди спрашивали, кем он себя считает, почему с ним обращаются как с королем. Его друзья таких вопросов не задавали, но кое-кто из них, может быть, тоже думал, действительно ли все это необходимо. Чем дольше все это продолжалось, чем дольше он оставался неубитым, тем легче было людям внушить себе, что никто его убивать не собирается, что охрана ему нужна, чтобы удовлетворить свое тщеславие, чтобы польстить своему невыносимому самомнению. Трудно было их убедить, что, находясь под охраной, он совершенно не чувствовал себя кинозвездой. Он чувствовал себя заключенным. Между тем в прессе циркулировали слухи, будто бы организация Абу Нидаля готовит группу боевиков, которая собирается проникнуть в Соединенное Королевство под видом бизнесменов в одежде западного образца. Будто бы другая команда убийц готовится в Центральной Африканской Республике. А помимо этих мрачных шепотков была вся та мерзость, что кричала криком из каждого радиоприемника, с каждого телеэкрана, с первой страницы каждой газеты. Министр правительства Тори Джон Паттон красноречиво спорил по телевидению с промусульмански настроенным депутатом парламента Китом Вазом. Выступил по телевидению и Калим Сиддики, только что вернувшийся из Ирана. «Ему не суждено умереть в Великобритании», — угрожающе заявил он, намекая, что вынашивается план похищения. Выступил по телевидению и бывший поп-певец Кэт Стивенс, который незадолго до того перевоплотился в мусульманского лидера Юсуфа Ислама. Он выразил надежду на его смерть и заявил, что если узнает, где скрывается богохульник, тут же сообщит боевикам. Он позвонил Джатиндеру Верми из театральной группы «Тара Артс», и тот сказал ему, что на низовом уровне люди сильно устрашены, британские мусульмане, организаторами кампании, и что совет мечети оказывает политическое давление. Столь же тягостное чувство, как кампания исламистов, вызывали нападки левых. Джон Берджер обрушился на него в «Гардиан». Видный интеллектуал Пол Гилрой, автор книги «В британском флаге нет черного цвета», самая близкая в Соединенном Королевстве фигура к американцу Корнеллу Уэсту, обвинил его в том, что он неправильно судил о народе. Поэтому, мол, он сам виноват в своей трагедии. Что невероятно, Гилрой сопоставил его с боксером Фрэнком Бруно, который, очевидно, судил о народе правильно и вследствие этого пользовался любовью масс. Мысли, что народ мог неправильно судить о нем, интеллектуалы-социалисты, подобные Берджеру и Гилрою, не допускали. Народ не может ошибаться. Проблема с жильем стала очень острой. И тут второй раз пришла на помощь Дебора Роджерс. Есть просторный дом в деревне Бакнелл в Шропшире, который можно снять на год. Полицейские проверили этот вариант. Да, он был приемлем. Его настроение поднялось. Жилище на целый год казалось невероятной роскошью. Он согласился. Джозеф Антон снимет этот дом. Как-то раз он спросил телохранителя по прозвищу Хрюша. «Что бы вы делали, если бы шайтанские аяты были, скажем, стихотворением или радиопьесой и не давали дохода, который позволяет мне снимать эти дома? Что бы вы делали, если бы я был беднее?» Хрюша пожал плечами. «К счастью, — сказал он, — этот вопрос перед нами не стоит. Правда же?» Майкл Фут и его жена Джилл Крейги уговорили Нила Киннака, преемника Фута на посту лидера оппозиции, его жену Глинис, встретиться с ним за ужином в доме Фута на Пилгримс-Лейн в Хэмпстеде. Приглашены были еще писатель и баристер Джон Мортимер, создатель Рампола из Бейли, и его жена Пенни. «Рампл из Бейли» — британский телесериал на судебные темы. Когда его везли в Лондон, машина попала в пробку прямо напротив в мечети в Риджентс-парке, в то самое время, когда правоверные выходили после пятничной молитвы, только что прослушав проповедь с поношениями в его адрес. Ему пришлось укрыться за газетой «Дейли Телеграф». Через некоторое время он спросил из-за газеты. «Двери машины, надеюсь, заперты?» Послышался щелчок. Потом коротышка, кашлянув, сказал: «Теперь заперты». Как бы то ни было, чувствовать, что ты настолько отгорожен от своих, было очень тяжело. Когда он поделился этими переживаниями с Самин, она отругала его. «Эти толпы, ведомые мулами, для тебя не свои и никогда ими не были», — сказала она. «Ты в любом случае был бы против них, а они против тебя, что здесь, что в Индии, что в Пакистане». В доме Футов Нил Киннак проявил необычайное дружелюбие, сочувствие, готовность подбодрить. Вместе с тем он был озабочен. Если станет известно, с кем он встречался, у него могут возникнуть политические проблемы. Да, он был в высшей степени внимателен, но втайне. Киннак сказал, среди прочего, что он против государственных субсидий сегрегированным мусульманским школам, но воскликнул он, что он может сделать, если такова политика лейбористской партии. Невозможно было себе представить, чтобы его противница, грозная Маргарет Тэтчер, глава правительства Тори, также бессильно вскинула руки. Майкл, хозяин дома, и раньше был его пылким союзником и другом. Они спорили только насчет Индиры Ганди, которую Майкл хорошо знал и чью квазидиктатуру в середине 70-х в годы чрезвычайного положения склонен был оправдывать. Если уж Майкл принимал кого-то себе в друзья, он считал, что друг не может совершить ничего дурного. Ужинал у Майкла и поэт Тони Гаррисон, сделавший для телеканала BBC фильм-поэму «Пир кощунников», в котором он, Тони, обедал в Братфордском ресторане с Вольтером, Мольером, Омаром Хайямом и Байроном. Один стул оставался пустым. Это стул Салмана Ружди. Поговорили о том, что кощунство – одна из основ западной культуры. Когда судили Сократа, Иисуса Христа и Галилея, их судили именно за кощунство, однако сколь многим обязаны им философия, христианство и наука. «Я берегу для вас этот стул», — сказал Гаррисон. «Только дайте знать, когда вам его доставить». После ужина его повезли в ночь. Зубная боль стала нестерпимой. К тому времени уже выбрали больницу около Бристоля и обо всем договорились. Теперь его тайком доставили на обследование и рентген, и надо было переночевать в больнице перед утренней операцией. Затронуты были оба нижних зуба мудрости, требовалась общая анестезия. Если тревожились охранники, а его пребывание в больнице станет известно, около нее может собраться враждебная толпа. На этот случай у них был план. Катафалк, стоявший наготове, должен был въехать в больничный двор, и его погрузили бы туда под наркозом в застегнутом на молнию мешке для трупа. План остался нереализованным. Когда он пришел в сознание, Мэриан держал его за руку. От морфия он пребывал в блаженном тумане. Голова, челюсть и шея побаливали, но не сильно. Под шеей лежала нагретая подушка, и Мэриан была с ним очень ласкова. В Гайд-парк стекались 20-30 тысяч мусульман, требовать чего они там требовали, но из-за морфия это казалось маловажным. Они грозились собрать крупнейший митинг за всю британскую историю, 500 тысяч человек, так что 20 тысяч выглядели пустяком. Отличная штука морфий. Оставаться бы под его воздействием все время, он бы горя тогда не знал. Потом они поругались с Кларисой из-за того, что она позволила Зафару посмотреть телерепортаж о демонстрации. «Как ты могла?» — возмутился он. «Так вышло», — ответила она и добавила, что понимает, как он расстроился из-за шествия, но ему не следует отыгрываться на ней. Зафар, взяв трубку, сказал, что видел его изображение со стрелой, проткнувшей голову. Он видел, как 20 тысяч мужчин и подростков идут по улицам не Тегерана, нет, а его родного города, и требуют смерти его отца. Он сказал Зафару, «Люди выставляются перед телекамерами, думают, что это выглядит круто». «Ничего крутого», — отозвался Зафар. «Это выглядит глупо». Он мог быть великолепен, этот мальчик.